«Ты телепатка!» — воскликнул Орло. «Я миньонетка», — сказала она, распрямившись. «Миньонетка!» Это слово вызвало сонм перепутанных образов, раздражающих и соблазняющих. Теперь он видел, что, несмотря на одежду, она прекрасна. Прекраснее Ады, Кокены и Верданди, прекраснее своих ногих соратниц-амазонок. Волосы ее живым пламенем полыхнули вокруг лица, а глаза напоминали глубокие садовые пруды. Перед ним стояла живая полутелепатка-миньонетка, как в его сегодняшнем сне. Теперь он понял, почему его дедушка-человек и наполовину человек-отец полюбили миньонетку. Ее красота была столь безусловна, что он с трудом мог глядеть на нее. Орло почувствовал привкус вины, ведь он был помолвлен с Адой и думал, что оставит без внимания этот случайный соблазн. Но теперь он понял — ничего подобного. «Ты и сам очень красив», — сказала она. «Твоя вина доставляет мне удовольствие». «Верно». Она не только улавливала его чувства, но и воспринимала их в перевернутом виде. Этой суке нравилось его самоосуждение. «Да», — согласилась она, — «вот почему до сих пор планета Миньон находится под запретом. Нормальные люди отвергли нас, хотя мы сами в сущности те же люди». «Как тебя зовут?» Это все, что он мог пока придумать. «Боль. Когда-то я встречалась с твоим отцом Атоном. Какой он удивительный любовник!» Орло обуяло сбивающая с толку ярость. «Мой отец никогда тебя не любил». «Верно, он любил мою сестру, невзгоду». «Но все мы ощущали это безудержное излучение. Как прекрасно!» «Он любил злобу!» — крикнул Орло. «Свою мать!» «Он любил всех нас!» «Ох!» Орло позволил смутить себя. Она имела в виду, что Атон их всех ненавидел. Но кто эта невзгода, которую она упомянула? Как будто он ее уже знает из своего сна. «Ты владеешь тайнами Хтона», — сказала Боль. «Хтон чудесен, Хтон любит нас всех. Помоги нам победить Хтона». Перевод. Хтон ненавидит их всех лютой ненавистью. Как следствие, они становились веселыми и красивыми и стремились приблизиться к пещерному богу. Какая опустошительная армия! «Хтон!» — крикнул он внутрь себя. «Что мне делать?» И Хтон ответил: «Оставь ее». Орло подскочил. Он понял его слова как слова. Прежде это было некое обобщение, бессловесное понимание. Его связь с Хтоном намного усилилась. «Так ты состоишь в непосредственном общении с пещерным существом», — сказала Боль. «Превосходно! Приведи нас к нему». «Чтобы вы его уничтожили?» — раздраженно проговорил Орло. — «Убирайтесь отсюда!» Она безбоязненно глянула на него. — «Орло, ты наш! Ты человек и миньон! Хтон изо всех сил стремится убить нас, и тебя тоже, когда ты ему будешь не нужен. Его обещания ничего не стоят, ибо он наш смертельный враг. Хтон собирается истребить всю жизнь в галактике». «Хтон мой друг!» — крикнул Орло и сделал выпад дротиком. Если в красоте есть зло или красота в зле, то их олицетворяла собой миньонетка.